Поскольку остров живет туризмом, жители худо-бедно владеют английским, французским, немецким, а теперь русским. Ну, словом, все друг друга понимают. То есть понимают, что надо в этом интернациональном компоте. «Вот видишь», — показала Люба в окно, — «вилла Клаудии Шифер». «Си, да», — подтвердил таксист, — «очень красивый». Он вмешивался в наш разговор с доброжелательным нахальством, характерным для южных народов. «Милый домик», — похвалила я поместье, оставаясь к нему равнодушной. Таксист пересыпает речь фамилиями знаменитых артистов, моделей, спортсменов, наследников королевских кровей, чьи дома мы проезжаем. Чужие дворцы, где кладовки стоят, как вся моя квартира, зависти у меня не вызывают. Глупая смазливая мордочка или накачанные мышцы обходятся дорого. И пусть. Я знаю многих людей блестящего интеллекта, они едва ли не с хлеба на воду перебиваются и не торопятся мошну набивать. Каждому свое. Глупости, богатство, уму покой. Моя подруга Люба, естественно, вне счета. Я начинала понемногу понимать ее. У этого климата и у этой природы хочется попросить политического убежища и ничего не делать, просто жить, дышать и смотреть. Для разнообразия выкинуть номер, накачать губы идиотским гелем или заняться акварелью. Мы подъехали к Любиному дому. Таксист выгрузил мой чемодан, Люба расплатилась. Конечно, не вилла Клаудии Шифер, но тоже красота. Дом с открытой верандой в глубине. К нему ведет дорожка, по обеим сторонам которой пятна газона, обрамленные цветущими кустарниками, цветами всех колеров. Цветов — море, как на кладбище в урожайный день. Ну, не иначе, как за сравнение с кладбищем, я едва не поплатилась. Первый. По порядку, раз, чуть не погибло. Прямо передо мной с неба упал снаряд. Чудом не задел. Я взглянула вверх. 20-метровый ствол кокосовой пальмы, наверху гроздь орехов. Один метил мне в голову. Кокосовый орех в оболочке размером с хороший арбуз и твердости необычайной, 8 кг, упал и даже не треснул. Если бы... Заикалась я от испуга, попал по башке, я бы по грудь в землю ушла. «Не-а», — не согласилась Люба, — «просто голова бы раскололась». «Хорошенькая перспектива. Ты зачем их тут насажала? С противниками расправляться?» «Это моя гордость. Кокосовые пальмы у многих есть, но только у меня орехи вызревают. Поэтому и вилла называется кокосовый орех». «Сколько твои орехи уже прикончили, а?» «Сколько людей? Ты знаешь, что по крепости они, как пушечные ядра, распространялись по тропикам вплавь?» Из меня стали выскакивать сведения периода преподавания в ПТУ. Буря смоет, в океан унесутся, месяцами болтаются, даже морская вода в них не проникает. Выбросить на другой берег, они приживаются. «Ты, Кирка, — похвалила Люба, — как была умной, так и осталась». «Хуан!» — завопила она неожиданно во все горло. «Хуан, где тебя черти носят?» «Си, сеньора!» На дорожке показался загорелый юноша 18 лет. Босой, единственная одежда — шорты. Молодой, стройный адонис испанской масти. Они заговорили на тарабарщине, на смеси языков, из которых мое ухо улавливало только русский. «Тра-та-та-та-та-та-та, дурак!» — бранилась Люба. «Ту-ру-ру-ру-ру, моя подруга Кира!» Она размахивала руками, показывая то на меня, то на упавший орех, то на гроздь, висящую на уровне 3-го этажа. «Тур-мур-пур тебя, козла, первого убьет!» «Канава падая, ноу, дурак!» — отвечал Хуан. «Туру-му-пуру! Добро пожаловать, сеньора Каилья! Поклон в мою сторону! Я не козел, куку-луку-фукуну! Обоймется, сори, обойдется!» «Неси чемоданы в дом!» — на чистом русском гаркнула Люба, строго указала на крыльцо и повернулась ко мне. «Как тебе это нравится?» «Он утверждает, что ветер все равно сбросит. Он, видите ли, сводку читал. А кому я лестницу специально покупала?» «Не знаю, кому. Кто такой Хуан?» «Ну, как бы садовник и вообще по дому. Ты не представляешь, свет не видел таких ленивцев. Я каждое утро беру дубинку и гоню его на работу. А этот жеребец только о девицах думает. У него их эскадрон».